Глава 27. На следующий день Осип пришел в намеченное место не один. С ним был невысокий, коренастый, перетянутый портупеей милиционер в форме. Ага, это, очевидно, и есть тот самый надежный, как кремень, командир эскадрона конной милиции. Я прислушался к интуиции. Идти или не идти к ним? Вот в чем вопрос. Хоть Шор и положительно отзывался о своем товарище, еще неизвестно, что в итоге у того пересилит – дружеские отношения или служебный долг? Я еще издали помахал им руками. Осип улыбнулся в ответ. «Подгребай, Гриша! Все в порядке!» «Уже иду». Мы обменялись рукопожатиями. «Блинов, Федор», – представился коренастый. «Бодров, Григорий», – в том же духе ответил я. Кавалерист окинул меня тяжелым изучающим взором. «Что, арестовывать меня хочешь?» — догадался я. «Ты ж понимаешь, тебя все ищут. Если б не Осип, я бы тебя сразу скрутил и потащил в Угро». «С этим всегда успеешь», — заверил я. «Осип уже ввел тебя в курс дела?» «Ввел, но...» — замялся Блинов. «Сомневаешься, да?» «А ты б на моем месте не засомневался?» — воскликнул ком эскадрона. «Агент угрозыска держит в камере шайку налетчиков, а по ночам отпускают их щупать карманы случайным прохожим. И всю эту компашку покрывает член под комиссией по чистке рядов. Сам посуди, как это выглядит со стороны?» «Согласен, выглядит странно, но у тебя есть возможность узнать, как оно обстоит на самом деле», — вмешался Осип. «У Григория есть план, сейчас он тебе его изложит, а ты уж сам прикидывай, поможешь или нет». «Давай, Бодров, рассказывай. Что придумал?» Блинов слушал меня внимательно, не перебивая, лишь время от времени озадаченно хмыкал и тер подбородок. «Ну как, Федя, участвуешь в нашем безнадежном предприятии?» — спросил Осип. «Попробовать можно», — после короткой паузы ответил Федор. «Когда приступим?» «Послезавтра. Я сверил графики дежурств», — сообщил Осип. «Тебе хватит времени на подготовку?» «За глаза и за уши. Возьму с собой еще трех проверенных бойцов». Мы разошлись. Я вновь вернулся в свой клоповник, где самым бесстыдным образом продрых почти все последующие сутки. Когда еще выпадет такая возможность? Вставал только для того, чтобы сбегать в уборную и перекусить. «Смотрю я на тебя, мент, и завидую», — сказал ближе к вечеру Рувим. «Интересно, чему ты тут завидуешь?» — удивился я, не отрывая голову от подушки. «Твоему спокойствию. Тебя куча народа по всей Одессе ищет, а ты и в ус не дуешь. У тебя что, вообще нервов нет?» «Почему нет? Я такой же человек, как и все». «По тебе не скажешь. Такое чувство, что тебе на все наплевать». «И опять ты ошибся. Ну скажи, если я буду сейчас при тебе рвать на голове волосы и бегать кругами по стене, от этого разве что-то изменится?» «Нет, конечно. Ну вот». «Ты сам ответил на свой вопрос», — сказал я и перевернулся на другой бок. «И вообще, не приставай ко мне больше с дурацкими вопросами. Завтра будет тяжелый день. Если все пройдет как надо, я отсюда съеду». «Поскорее бы», — буркнул Рувим, — «а то надоело с легавым вошкаться. Кому из наших сказать? Не поверят». «Так ты и не рассказывай. Без твоих советов обойдусь». «И тебе. Спокойной ночи», — сказал я и заснул. Правда, назвать мой сон совсем уж безмятежным было нельзя. Я прекрасно понимал, что нахожусь в компании прожженного урки, не испытывающего ко мне симпатии. И кто знает, не возникнет ли у Рувима нестерпимое желание полоснуть мне по горлу ножичком. Просто так, для профилактики. Так что я реагировал на каждый посторонний звук, просто не подавая виду. В парке мы собрались пораньше, за час до того, как стало темнеть. Предстояло найти укромное местечко и на какое-то время затаиться в засаде. В школьные годы, когда я зачитывался детективными книжками, мне это казалось настоящей мужской романтикой. Действительность же, как всегда, была полна суровой прозы. Пришла пора долгих и томительных часов безмолвного ожидания в полной темноте и холоде. Несколько раз мимо нас пугливо пробегали одинокие прохожие, а потом, шагах в ста, надолго обосновалась поддатая компашка, человек из 5-6. Они пили пиво, махали руками, ссорились, ругались и орали на весь парк, успев порядком нам надоесть. Я было подумал, что надо бы как-то их вспугнуть, но компашка вдруг резко подорвалась и потопала к выходу. Причина такого поведения скоро прояснилась. Бузатеров привело в чувство появление Чупахина и Малинкина. Вряд ли оборотни в милицейской форме всерьез собирались выполнять свои должностные обязанности. Просто налетчикам, как и нам, мешала компания выпивох. Немного прошвырнувшись по опустевшим дорожкам, продажные менты вернулись на свой пост. По всем приметам, пора бы и появиться тем, ради кого мы тут сидим и мерзнем. Я опознал бандитов по голосам. Как и в прошлый раз, их было трое. Я положил руку на плечо Осипу. Это был наш условный знак. Шор кивнул. В темноте было не видно его лица, но я почему-то знал. Напарника переполнял азарт. Мы выждали, когда налетчики поравняются с нами, а затем вышли из засады, взяв всю троицу в полное кольцо. «Что, гражданин Мозер, решили устроить себе вечерний променад?» — улыбнулся я. Анархист затравленно оглянулся. За его спиной стояли двое дюжих ребят из эскадрона конной милиции, переодетых в гражданское. Само собой, не безоружных. «Чего тебе надо, Бодров? Тебя же ищут!» «Я в курсе. И мне как раз надо, чтобы меня перестали искать». Я посерьезнел. «Сдавайся, Мозер. И своим дружкам скажи, чтобы не дурковали. Нам ведь все равно, что с вами делать. И свинца мне на вас не жалко». «Ладно, Бодров. Сдаемся, только не стреляйте». Мозер посмотрел на своих. «Чего ждете? Делайте, что сказано». «Вот-вот», — подтвердил я. «Оружие на землю, лапы в гору, и тогда останетесь в живых». Внезапно грянул выстрел. Один из ребят Блинова вскрикнул и схватился за плечо. На короткое время выглянула луна, осветив стрелка. Им оказался Чупахин. Видимо, специально подстраховывал бандитов. «Вот сволочь!» Я планировал заняться им чуть погодя, когда повяжем налетчиков. Он снова вскинул руку с зажатым в ней револьвером. «У меня было меньше секунды, чтобы опередить его». Я спустил крючок, не целясь, действуя так, как учили в далеком прошлом. Бах! Чупахин застыл и грузно повалился на землю. Есть, я все-таки успел. Позади милиционера нарисовался страшно перепуганный Малинкин. Ну как же без тебя? Мы с Тамарой ходим парой. Я направил на него ствол. Не надо! Ради бога, не убивайте! Жалобно завопил Малинкин, поднимая руки. О боге вспомнил! Сплюнул я. Шор и конный милиционер уже крутили его. Я подошел к Чупахину, склонился над ним и пощупал жилку на шее. «Ну как?» — спросил Осип. «Готов. Собаки, собачья смерть. Не обижай собак. Не надо это дерьмо с ними сравнивать», — попросил я. «Согласен. Погорячился». Раненого милиционера лишь зацепило, снайпер из Чупахина оказался так себе. Но Блинов настоял, чтобы подчиненный немедленно отправлялся к врачу. «А как же вы?» «Не переживай, справимся. А ты давай вихрем в госпиталь». «Есть, в госпитале!» Я задумчиво оглядел задержанных бандитов и Малинкина. В какой-то степени история повторилась, но теперь в ней будет иной финал. Вот только Чупахин до него не дожил. В сопровождении Шора я зашел в Губро. Шишеня, который в этот момент пил чай из стеклянного стакана в подстаканнике, увидев меня, чуть не поперхнулся. «Ого, ни хрена себе! Это что, ты его арестовал?» Удивленно спросил он у Осипа. «Нет, это он тебя сейчас арестует!» Усмехнулся Шор. «Вы с ума сошли!» Глаза у Шишени полезли на лоб. Он схватился за лежавший перед ним на столе наган. «Но-но, не балуй!» Сказал я, достав револьвер. Никогда не любил дурацкую фразу «твоя песенка спета», но почему-то сейчас она мне показалась как никогда уместной. «Твоя песенка спета, Шишеня!» «Какая еще песенка?» Не врубился он. «Печальная, как твоя дальнейшая судьба!» Я забрал его наган и велел... «Звони Барышеву». «Зачем?» Я замахнулся кулаком. «Понял». Шишеня снял трубку телефона. «Алло, барышня, соедините меня с...» Он назвал адрес абонента. Через минуту в телефоне послышался сонный голос начальника УГРО. «Барышев у аппарата». Я кивнул Шору, тот догадался, что от него нужно, и перехватил трубку. «Товарищ начальник, это Осип Шор». «А почему ты, а не Шишеня? Что-то произошло?» «Так точно, произошло». «Вам бы лучше как можно быстрее сюда приехать. Сейчас отправим за вами экипаж». Шор посмотрел на Шишеню. «Есть свободный транспорт». Тот часто закивал. «В общем, за вами скоро приедут. Ждите, товарищ начальник». «Хорошо. Отбой связи». Шор положил трубку. «Эх, Гриша, весело же с тобой. Как всегда». «Это точно. Не соскучишься», — хмыкнул я. «Что с Поляковым делать будем? Надо бы тепленьким его брать, пока не в курсе». «Надо бы! Да только тут Барышеву решать. Что скажет, то и сделаем». Пока я контролировал Шишеню, Осип сходил на улицу. Там нас ждали Блинов и его команда, конвоировавшая арестованных. Труп Чупахина сразу повезли в морг. Больше всего на свете мне хотелось сгонять домой, обнять и успокоить моих любимых женщин. Я мечтательно улыбнулся. Ничего, недолго осталось. По-хорошему, кроме Полякова, стоило бы сразу брать за жабры его покровителя, Зубцова. Но сперва надо, чтобы против него дали показания. Все-таки этот гаденыш в подкомиссии по чистке рядов сидит. Могут подумать, что в УГРО с ним сводят счеты. Ладно, на то и есть начальство, чтобы заниматься подобными вопросами. А я и без того выполнил и перевыполнил недельную норму по ловле бандитов. Пора бы дать и другим проявить себя. Пусть побегают».